Издатель представляет книгу следующим образом. Заговор 20 июля 1944 года – один из самых драматических, но наименее известных эпизодов Второй мировой войны. После тяжелого ранения полковник Клаус фон Штауфенберг возвращается из Африки в Германию и принимает участие в заговоре, в который вовлечен высший офицерский состав. Цель заговорщиков – свержение Гитлера и осуществление операции «Валькирия». Перед Штауфенбергом стоит непростая задача – лично убить Гитлера.